высокие технологии из Аргентины? Так было в случае с высокотехнологичным товаром, выпускавшимся в стране, известной своими бифштексами, но никак не полупроводниковыми технологиями. Компания Multiscan выпускает лазерные устройства для считывания штрих-кодов. Фактически, она была близка к глобальному лидерству в производстве данного типа сканирующих устройств. Мы советовали компании использовать свои ведущие позиции в лазерных технологиях в качестве дифференцирующего признака, но сомневались, что люди поверят в возможность аргентинского происхождения высокотехнологичной фирмы. К счастью, у компании имеется офис в США, и она была готова скрыть свое истинное происхождение. Штаб-квартира Multiscan была переведена из Аргентины в Соединенные Штаты. Теперь она отличается правильным наследием и достигла больших успехов в высокотехнологичном экспортном бизнесе.